Глава 5. Девушка в саду. Я уже знал, что нахожусь в доме Ментепа, короля, и что страна называется Випайя. Слово «джонг» значило по-амтариански «король», и не было именем этого человека. Я узнал, что Дюран принадлежит к дому Заров, а Ольтар и Камлот – его сыновья. Зуро – одна из женщин, с которыми я здесь познакомился, очень дружит с Дюраном, а вторая – с Ольтаром. У Камлота женщины не было. Я использую термин «дружит», с одной стороны, потому что оно более или менее соответствует амтарианскому слову, значащему «связь», а с другой – никакое другое слово не объясняет точно характер отношений между мужчинами и женщинами, принятый на Амторе. Они не были женаты, так как здесь неизвестен институт брака. Нельзя и сказать, что женщины мужчинам принадлежат, потому что их положение нельзя охарактеризовать словами «служанка» или «рабыня». Их не завоевывают на дуэлях или ристалищах. Они сами по доброй воле приходят после какого-то периода ухаживаний и также вольны в любое время уйти и искать близости с кем-то другим. Но, как я позже убедился, такие связи распадаются редко, а неверность им также не свойственна, как привычно землянам. Ежедневно я занимался физическими упражнениями на широкой веранде, опоясывающей дерево кольцом на уровне моего жилища. По крайней мере, я полагал, что веранда идет по всему диаметру дерева, хотя утверждать, что это так, я не мог, так как отведенная мне часть веранды была всего на сотню футов в длину, а это всего лишь 15-я часть окружности дерева. Отведенный мне участок с обеих сторон был огорожен. Похоже, что примыкающий справа участок был садом, судя по морю цветов и кустарников, выращенных на почве, завезенной с поверхности планеты, где я еще не бывал. На участок веранды слева от меня выходили окна жилища нескольких молодых офицеров из свиты короля. Я называю их молодыми со слов Дануса, потому что мне-то все амтарианцы казались одинаково молодыми. Это были приятные люди, и после того, как я выучил язык, мы время от времени дружески беседовали. Но на участке справа я никого никогда не видел. Но вот однажды, когда Дануса не было дома, и я прогуливался по веранде в одиночестве, я заметил среди цветов девушку. Меня она не заметила. Я же видел ее какую-то долю секунды. Было в ней что-то такое, из-за чего мне очень захотелось еще раз увидеть ее, и я все реже поэтому общался со своими соседями слева. Хотя я несколько дней подряд слонялся в конце веранды, примыкающем к саду, девушки я ни разу не заметил. Участок выглядел совсем безлюдным, пока я не увидел однажды в кустах какого-то человека. Он, крадучись, пробирался к дому, а за ним я вдруг увидел еще одного мужчину, затем еще одного. Всего я насчитал 5. Пришельцы очень походили на Дануса, Дюрана, Камлота и всех знакомых и незнакомых мне випаян, но одновременно и отличались от них. Они были грубее, черты их лиц были резче, в бесшумной уверенной походке таилась какая-то зловещая угроза. Я размышлял о том, что им тут было нужно, и вдруг подумал о девушке. Как-то само собой я решил, что их появление каким-то образом связано с нею, каким я даже не гадал, столь мало зная о людях, с кем свела меня судьба. Но это ощущение было совершенно определенным, и я возволновался. Возможно, это и заставило меня забыть о благоразумии, судя по тому, что я сделал дальше. Абсолютно не зная этих людей и цели их появления в саду, я, не размышляя о возможных последствиях, перемахнул через низкую загородку, отделяющую сад от моего участка веранды, и бесшумно последовал за ними. Они не успели заметить меня раньше, так как я стоял за большим кустом у изгороди. Сквозь листву этого куста я и увидел пришельцев, сам оставшись незамеченным. Шагая осторожно, но быстро, я вскоре почти догнал человека, идущего последним, и увидел, что вся пятерка направляется к открытой двери, ведущей в богато убранное помещение. Там я увидел девушку, чья красота и толкнула меня на столь безумный поступок. Почти в ту же секунду она подняла глаза, увидела главаря и закричала. И тут настал мой час. Я мгновенно метнулся к ближайшему ко мне мужчине, издав при этом оглушительный вопль. Я надеялся таким образом отвлечь внимание четверых остальных от девушки, что мне полностью и удалось. Все четверо сразу же повернулись в мою сторону. Застав своего противника врасплох, я выхватил у него из ножен меч, прежде чем он успел опомниться. А когда он вытащил свой кинжал и замахнулся, я вонзил его же собственный клинок ему в сердце. Тут на меня бросились остальные. Лица их выражали гнев, ярость, и я понял, что пощады мне не будет. Они не могли полностью воспользоваться своим численным преимуществом из-за того, что дорожки между кустами были узки и не позволяли нападать на меня хотя бы двоим одновременно. Но я знал, какая мне уготована судьба, если никто вовремя не придет мне на помощь. И так как моей единственной целью было увести этих людей подальше от девушки, я медленно отступал к заборчику своей веранды. Вся четверка преследовала меня. Мой вопль и крик девушки не остались незамеченными. Послышались голоса, беготня. Я слышал, как она громко крикнула, направляя мужчин в сад. Я надеялся, что они успеют прибежать, прежде чем меня пригвоздят к стене, так как не мог устоять против четырех человек, которые куда чаще моего держали меч в руках. Я, впрочем, поблагодарил судьбу, что она надоумила меня серьезно заняться фехтованием, когда я жил в Германии, так как сейчас мне это очень помогло. Однако долго продержаться я не мог, тем более, что такое оружие, как венерианский меч, было для меня совершенно незнакомым. Я добрался, наконец, до изгороди и сражался теперь, стоя к ней спиной. Мой противник яростно нападал. Я слышал голоса людей из дома. Сумею ли я продержаться? Тут мой соперник сделал страшный выпад, целясь мечом мне в голову, а я вместо того, чтобы парировать удар, отпрыгнул в сторону и тут же ринулся вновь к нему и сам нанес удар. Его широкий замах и удар мечом в пустоту вывели его из равновесия, и защититься он не успел. Мой меч глубоко вошел в шею, перерезав еремную вену. Из-за спины поверженного противника ко мне тут же устремился еще один. Помощь была близка. Девушка цела и невредима. Стоило ли продолжать неравный бой, чтобы быть изрубленным на куски? Я и так чудом избежал этой участи только что. Я метнул острием вперед свой меч в набегавшего венерианца, и не успел он вонзиться тому прямо в грудь, как я перемахнул через заборчик к себе на веранду. Затем, обернувшись, я увидел, как с десяток випаянских воинов набросились на двоих оставшихся и изрубили их в куски. Ни выкриков, ни воплей, ничего, кроме лязгания оружия, не было слышно во время этой отчаянной, но тщетной попытки пришельцев избежать смерти. Випаяне тоже не проронили ни звука. Казалось, они были потрясены и напуганы, хотя страх их совершенно очевидно не был вызван поверженными противниками. Что-то необъяснимое было в манере их поведения, в их полном молчании и в том, что они сделали сразу же после стычки. А они быстро схватили тела пяти убитых, отнесли их к внешней стене сада и швырнули в бездонную пропасть леса, вглубь которой моему взору ни разу не удалось проникнуть. Затем опять же молча они ушли из сада той же дорогой, что и пришли сюда. Я сообразил, что ни они, ни девушка не видели меня. Я поразмышлял о том, как они объяснили самим себе смерть троих убитых мною, но этого я так никогда и не узнал. Вся эта история стала мне ясной лишь много позже в свете последующих событий, а до этого она оставалась для меня полной загадкой. Я думал, что о случившемся услышу что-нибудь от Дануса, но он об этом так никогда и не упомянул. А самого меня что-то удерживало от расспросов об этом происшествии, может быть, скромность. Зато в других областях, касающихся жизни обитателей планеты, любопытство мое было безгранично, и, боюсь, я частенько приводил Дануса в отчаяние, утомляя его беспрерывными расспросами. Каждый жадный интерес я оправдывал тем, что мне невозможно выучить язык иначе, как в беседах с ним. Данус же, святой человек, всегда говорил, что для него разговоры со мной – сплошное удовольствие. Не говоря уже о том, что Джонг прямо обязал его рассказать без утайки обо всех сторонах жизни, обычаях и истории випаян. Среди многого другого меня очень занимал вопрос, почему столь умный и образованный народ живет на деревьях, не имея, сколько я видел, ни слуг, ни рабов, ни каких-либо отношений с другими народами, и как-то вечером я спросил об этом Дануса. «Это долгая история», — ответил Данус. «Многое ты можешь прочитать в книгах, что стоят здесь на полках, но я вкратце могу кое-что тебе рассказать». Сотни лет тому назад короли Випаи правили великой страной. Не маленький островок леса, как сейчас, а обширная империя тысяч островов, простиравшаяся от Страбола до Карбола. Вот какой она была тогда. Она включала в себя обширные земли, океаны, много больших городов, а ее мощь и богатство в то время нельзя и сравнить с тем, что было в более ранние и в более поздние времена. Население Випаи исчислялось миллионами. Миллионы торговцев, миллионы рабочих, миллионы рабов и еще, численностью поменьше, работники умственного труда. Этот класс включал в себя ученых в области науки, техники, медицины, права, писателей и работников искусств. Военачальниками могли быть выходцы из любых классов. Всеми правил Джонг, чей титул передавался по наследству. Четких и определенных границ между классами не существовало. Раб мог стать свободным человеком, свободный человек в зависимости от его способностей мог добиться любого положения, не мог лишь стать джонгом. Но между собой представители разных классов почти не общались. И отнюдь не из чувства неполноценности или превосходства, просто у них почти не было общих интересов. Когда представитель более низкого класса благодаря своему уму, знанием или достижением в области культуры занимал более высокое место в этой классовой иерархии, его принимали как равного, и никого не занимало его происхождение. Випая процветала, но недовольные все-таки были, те, кто ничего не умел и не хотел делать. Они завидовали людям, завоевавшим своим трудом прочное положение в обществе, положение, на которое сами недовольные по своим умственным способностям не могли претендовать. Из-за них случались по временам какие-то мелкие волнения. Они пытались внести смуту и брожение в умы, но на этих людей либо не обращали внимания, либо смеялись над ними. А затем у них появился вожак. Его звали Тор. Он происходил из рабочих и сидел когда-то в тюрьме. Этот человек основал тайный орден тористов и стал проповедовать учение, получившее название «Торизм», сутью которого было разжигание классовой ненависти. Обманом и ложью он сумел приобрести много последователей, ведь он призывал к уничтожению только одного класса, и его опорой стали миллионы людей из всех трех других классов, хотя среди купечества и служащих, да и земледельцев, сторонников, понятно, было немного. Единственной целью лидеров торизма была личная власть, собственное возвышение. Цели их исключительно эгоистичны, и тем не менее, благодаря тому, что свою работу они вели только среди невежественных масс, им не составило большого труда их одурачить. И эти массы, под предводительством своих обманщиков-вожаков, однажды ввергли эту цивилизованную страну в роковую пучину кровавой революции. Они вознамерились полностью уничтожить класс образованных людей, своих противников, представители других классов они или заставили подчиниться, или уничтожили. Джонга вместе с семьей убили. Казалось бы, теперь и должно наступить царство свободы. Ни хозяев, ни налогов, ни законов. Им удалось уничтожить большую часть нашего класса и многих из класса торговцев. А затем для всех стало ясно то, что давно уже знали вдохновители. Кто-то должен управлять. И лидеры тористов были готовы взять власть в свои руки. На смену мягкому правлению знающих и умелых представителей образованного класса пришло правление алчных неумех и теоретиков. Дальше все вылилось в настоящее рабство. Каждый шаг людей под наблюдением армии шпионов, власть своих хозяев на случай восстания народа оберегает армия военных. Народ нищ, беспомощен и лишен всякой надежды на лучшее. Те из нас, кому вместе с нашим Джонгом удалось спастись, отыскали этот далекий необитаемый остров. Здесь, на деревьях, высоко от земли, чтобы нас не смогли найти, мы построили 3 таких города, как этот. Кроме своей культуры, мы не принесли с собой почти ничего, но потребности наши невелики, и мы счастливы. Мы не вернемся к прежней системе, даже если бы смогли это сделать. Преподанный нам урок пошел впрок. Не может быть счастлив разделенный на классы народ. Там, где существуют хотя бы малейшие классовые отличия, появляются зависть и ревность. Здесь у нас такого нет. Мы все представляем один единственный класс. Слуг у нас нет, а то, что нам нужно сделать для себя, мы делаем сами лучше любых слуг. Даже те, кто служат королю, не являются слугами в том смысле, что они не лакеи, так как эта обязанность считается весьма почетной, и все мы, в том числе лучшие из нас, выполняем ее по очереди. «И все-таки я не понимаю, почему вы решили поселиться на деревьях высоко от земли?» – спросил я. «Таристы долгое время выслеживали нас и охотились за нами, чтобы убить», – объяснил Данус. «И мы были вынуждены жить в укромных недоступных местах, а такой тип города решал эту проблему. Таристы сейчас охотятся за нами, совершая время от времени набеги, но совершенно с другой целью. Теперь они стремятся не убить нас, а захватить в плен, и как можно больше. Уничтожив или изгнав цвет нации, их общество деградирует, свирепствуют страшные эпидемии. Возвращается старость со всеми ее последствиями, поэтому они пытаются захватить ученых, которых у них не осталось, получить знания, которыми владеем только мы». «Возвращается старость? Что ты хочешь этим сказать?» – воскликнул я. «Ты обратил внимание, что у нас нет стариков?» – спросил он. «Да, конечно», – ответил я, – «и детей тоже. Я уже давно хотел спросить вас об этом. Это не следствие естественных причин, а венец достижений нашей медицинской науки. 1000 лет назад была создана сыворотка долголетия. Она вводится раз в 2 года. И не только дает иммунитет ко всем болезням, но и полностью обновляет ткани. Но даже в хорошем есть плохое. Так как никто не старился и не умирал, кроме как от несчастных случаев, перед нами возникла серьезная опасность перенаселения. Чтобы справиться с нею, стал необходим контроль над рождаемостью. Детей разрешается теперь иметь лишь столько, сколько нужно для возмещения естественной убыли. Если погибает мужчина из какой-нибудь семьи, женщине позволено рожать ребенка, если она может. Но после того, как прошло уже столько поколений, не имевших детей, мало кто из женщин способен к родам. Мы предвидели такую демографическую ситуацию и были к ней поэтому готовы. Данные статистики за последние тысячелетия дают нам прогнозируемый средний показатель смертности на 1000 человек населения. Из них следует также, что только 50% наших женщин способны к деторождению. В соответствии с этим ежегодно разрешается рожать 50% требуемого количества детей тем женщинам, которые желают этого, в очередности определяемой датой подачи соответствующего заявления. «Я ни разу не видел на Амторе детей», — сказал я Данусу. «Они здесь есть, но, конечно, их мало». «И стариков я тоже не видел». «А вы можете и мне ввести такую сыворотку?» Он улыбнулся. «Я думаю, что с получением согласия Минтепа сложности не будет. Пойдем», — добавил он. «Я возьму у тебя кровь на анализы, чтобы установить ее тип и плотность, и подобрать соответствующую вакцину». Он повел меня в лабораторию. Быстро и умело проведя анализы, он был поражен обилием и разнообразием опасных бактерий в моей крови. «Ты представляешь собой угрозу существованию человеческой расы на Амторе!» — воскликнул он, смеясь. «В моем мире я считаюсь очень здоровым человеком», — заверил я. «Сколько тебе лет?» 27. «Если и дальше будешь жить со своими бактериями, то лет через 200 здоровья уже не будет. А если их уничтожить, до скольких лет я мог бы прожить?» — поинтересовался я. Он пожал плечами. «Нам это неизвестно. Прививку изобрели 1000 лет назад. Среди нас живет немало людей из числа тех, кому делались самые первые прививки. Мне уже больше 500 лет, Минтепу 700. Полагаем, что если не брать в расчет несчастные случаи, мы будем жить вечно. Но утверждать, конечно, не берусь. Теоретически это вполне вероятно». Тут его куда-то позвали, и я пошел на веранду позаниматься физическими упражнениями. Мой атлетически сложенный организм требовал серьезной регулярной нагрузки. После приезда в 11-летнем возрасте в Америку я занимался плаванием, боксом, борьбой, а в Европе, где я долго скитался после смерти мамы, и фехтованием. Все это развило и укрепило мои мускулы. Учась в колледже, я выступал в Калифорнии как боксер среднего веса на любительском ринге. У меня были награды за успехи в плавании на длинные дистанции. Поэтому двухмесячное вынужденное отсутствие физической нагрузки порядом ослабило мой организм. Ко времени окончания колледжа я перешел в тяжелую весовую категорию, набрав вес за счет увеличения мышечной массы и укрепления костной ткани. Сейчас же я весил на 20 фунтов больше прежнего, и все эти 20 фунтов были сплошь жиром. Я старался похудеть как мог, используя небольшую площадь своей веранды. Много бегал, прыгал через скакалку, часами делал разнообразные упражнения. А сегодня я занялся по-боксерски боем с тенью в дальнем конце веранды. Вдруг я заметил, что на меня смотрит та самая девушка. Я тут же остановился и улыбнулся ей. В глазах у нее мелькнул испуг, и она тут же убежала. Я не мог понять, почему. Озадаченный, я медленно пошел к себе, забыв про упражнения. На этот раз я хорошо разглядел девушку, заглянул ей в глаза и был совершенно потрясен ее красотой. Все, и женщины, и мужчины, кого я только видел за время моего пребывания на Венере, были красивы. Я уже к этому привык. Но я никогда не мог бы даже предположить, что здесь или на любой другой планете можно встретить такое потрясающее совершенство. Такое сочетание внешней красоты с умом и характером, какое я только что видел в соседнем саду. Но почему она убежала, когда я улыбнулся? Может быть, она поспешила скрыться, просто смутившись, что я застал ее разглядывающей меня? В конце концов, человеческая натура везде более или менее одинакова. Даже в 26 миллионах миль от Земли есть люди, похожие на нас, и они также убегают, когда их любопытство замечено. Интересно, похожа ли она на земных женщин и в других отношениях? Нет, ее исключительная красота не позволяла даже предположить, что она может быть на кого-нибудь похожей на земле или на небесах. Старая она или молодая? А вдруг ей лет 700? Дома я приготовил ванну и сменил набедренную повязку. Я уже давно одевался, как все на Амторе. Взглянув на себя в висевшее в ванной зеркало, я вдруг понял, почему, скорее всего, испугалась и убежала девушка. Все дело в бороде. Я уже почти месяц не брился и вполне мог напугать кого угодно, кто раньше никогда не видел бороды. Когда вернулся Данус, я спросил у него, нельзя ли что-нибудь придумать насчет бороды. Он вышел в другую комнату и принес оттуда бутылочку какого-то снадобья. «Вотри это в корни волос на лице, но смотри, чтобы крем не попал на брови, ресницы или волосы на голове. Через минуту смой его», — проинструктировал он меня. В ванной комнате я открыл сосуд. Содержимое его напоминало по виду вазелин и отвратительно пахло. Но я сделал все так, как сказал Данус, и моей бороды как не бывало. Лицо стало гладким. Я поспешил опять в комнату к Данусу. «Ты даже красив», — заметил он. «У всех людей твоего фантастического мира растут волосы на лице». «Почти у всех, но в моей стране у мужчин принято бриться», — ответил я. «Я бы сказал, что скорее уж женщинам следовало бы бриться», — удивился он. «Женщина с бородой для амтарианина — это было бы отталкивающее зрелище. Но у наших женщин на лице не растут волосы», — успокоил я его. «А у мужчин растут? Вот уж действительно фантастический мир». «Но если у мужчин амтора не растут бороды, то где применяется эта мазь?» — спросил я. «Она изобретена для того, чтобы хирургам было легче работать. При операциях на черепе необходимо удалять растительность. Эта мазь удобнее, чем бритье, и к тому же после ее применения волосы растут медленнее». «Ну, а вообще-то они потом отрастают?» — спросил я. «Да, если пользоваться ею не слишком часто». «Что значит часто?» — спросил я. «Если втирать ее 6 дней подряд, волосы на лице уже никогда не будут расти. У нас было принято мазать ею головы закоренелых преступников. При встрече с человеком в парике или лысым сразу всякий знал, что тот способен что-нибудь украсть». «А в моей стране считается, что лысый мужчина способен украсть у вас девушку». «Да, кстати, я видел очаровательную девушку в саду справа от нашего. Кто она такая?» «Она та, кого видеть не положено. На твоем месте я бы даже не упоминал никогда о том, что ты ее вообще видел. Она видела тебя?» «Да, видела». «И что она сделала?» Тон его был серьезен. «Убежала. Мне показалось, что она испугалась». «Держись-ка подальше от этого сада», — посоветовал он. Что-то в его тоне не допускало дальнейших расспросов, и я оставил эту тему. За всем этим скрывалась какая-то тайна, и я был, естественно, заинтригован. До этого я не встречался с чем-то загадочным в жизни этих людей. Почему мне нельзя смотреть на эту девушку? Я здесь уже смотрел на девушек, и это не вызывало недовольствия с их стороны. Действовал ли этот запрет только в отношении этой женщины, или и каких-то других тоже? Я вдруг подумал, а не священнослужительница ли она? Но вынужден был отбросить эту мысль, так как, по-моему, на Амторе не знали, что такое религия. Я, во всяком случае, в беседах с Данусом не обнаружил ни намека на что-нибудь похожее. Я пытался ему объяснить суть некоторых наших религиозных верований, но он просто не мог понять, ни о чем идет речь, ни целей, ни смысла религии. Это было для него так же непостижимо, как и представить солнечную систему во Вселенной. Раз увидев девушку, я страстно захотел увидеть ее снова. А теперь, когда мне это запретили, я хотел видеть ее божественную красоту, говорить с нею в 100 раз больше, чем раньше. Данусу в ответ на его слова я никаких обещаний не давал, твердо зная, что я не стану их выполнять. Не удержусь. Меня уже начинало тяготить мое, по сути дела, заключение, в котором я находился с момента прибытия на Амтор. Ведь даже добрый тюремщик и очень мягкий тюремный режим никак не заменят свободы. Я уже спрашивал Дануса, каков мой статус и что они собираются со мной делать дальше, но он лишь уклончиво отвечал, что я являюсь гостем Джонга Минтепа, и обсуждать мое будущее можно будет, когда он удостоит меня аудиенцией. Я как-то вдруг сразу стал ощущать всякие ограничения, на которые раньше не обращал особенного внимания, и они угнетали меня. Я не совершил никакого преступления, с мирными намерениями прибыл на Венеру, ни желания, ни возможности причинить кому-то зло у меня и в мыслях не было. Такие размышления настроили меня на решительный лад. Надо любым путем внести ясность в суть моего положения здесь. Ведь всего полчаса назад я был доволен своей судьбой и полностью полагался на добрую волю своих хозяев. А теперь я был ничему не рад. Что явилось причиной такой внезапной перемены? Может быть, что-то необъяснимое в моей натуре вдруг превратило свинец апатии в золото честолюбивых желаний? Или на мое мироощущение такое сильное влияние оказала женщина с женской красотой, все переменив вдруг? Я решил вызвать Дануса на решительный разговор. Вы были очень добры ко мне, и я провел здесь чудесные дни, но я принадлежу к породе людей, для которых превыше всего свобода. Как я уже объяснял вам, я у вас оказался случайно, но раз я здесь, я ожидаю, что ко мне будут относиться не хуже, чем относились бы к вам, если бы вы оказались моим гостем на земле». «Ну и как бы это выглядело?» – поинтересовался он. «Право на жизнь, на свободу – это то главное, без чего нет счастья», – ответил я. Я решил не упоминать о том, что ему пришлось бы несчетное количество раз посещать званые обеды в торговых палатах, всякие завтраки, церемониальные парады, принимать символические ключи от разных городов, проводить пресс-конференции для журналистов, позировать перед фотокорреспондентами и кинохрониками. Такова цена, которую ему неизбежно пришлось бы заплатить за право на жизнь, свободу и стремление к счастью. «Но, друг мой, можно подумать, будто ты тут пленник», — воскликнул Данус. «Я и есть пленник, и вы знаете это лучше других». Он пожал плечами. «Очень жаль, Карсон, что ты так себя настроил». «Ну и сколько будет так продолжаться?» — настаивал я. В ответ он сказал. «Джонг есть Джонг. Он позовет тебя, когда сочтет нужным. А пока давай останемся в таких же добрых отношениях, как и прежде». «Я надеюсь, что они всегда будут добрыми. Но передайте, пожалуйста, Ментепу, что если я не смогу пользоваться его гостеприимством слишком долго, и если он не вызовет меня к себе в скором времени, я покину вас и без вашего согласия». «Не пытайся этого делать», — предостерег меня Данус. «А почему бы и нет? Ты не отойдешь и на десяток шагов от своей комнаты, как умрешь», — серьезно ответил он. «Кто это меня остановит?» Он объяснил. «В коридорах часовые, и у них есть королевский приказ». «И после этого вы говорите, что я не пленник?» — произнес я с горькой усмешкой. «Мне очень жаль, что ты вынудил меня рассказать об этом. Так бы ты ни о чем и не догадывался». Да, под бархатной перчаткой скрывался железный кулак. Хотелось бы надеяться, что он не принадлежит волку в овечьей шкуре. Незавидное у меня было положение. Даже если бы я нашел способ убежать, бежать было некуда. Но покидать Випайю я не хотел, ведь я видел ту девушку в саду.